«Дорогие, огромное вам спасибо. Настоящее — то самое, которое сложно выразить словами, но которое я чувствую каждый раз, когда кто-то доходит до последней страницы. Я писала эту историю так, как пишут о том, что болит и что важно. Вложила туда борьбу Мии с собой и своим телом, страх близости Деймоса, избегание чувств, все то, что, мне кажется, живет в каждом из нас в той или иной форме. Я хочу верить, что любовь исцеляет. Но, честно, иногда думаю, что по-настоящему исцеляет только любовь к самому себе. А к ней, как правило, приходишь лишь через опыт, через боль, через чужие истории, которые вдруг оказываются твоими. Пишу я, если честно, почти в тишине, без комментариев, практически в стол. И это самое тяжелое в 10 годах писательской карьеры. Большинство читает мои книги уже завершенными, и я редко знаю, что вы чувствуете. Поэтому ваш отзыв на Литрес — это не просто приятно. Это то, что решает, продолжать или нет. Я говорю это не чтобы давить на вас, просто делюсь честно, как делилась честно на каждой странице этого романа. Если вы хотите увидеть историю Николи Алекса, напишите. Я буду смотреть на вашу обратную связь, и именно она решит, появится ли эта книга. Спасибо, что были рядом. Я вас обнимаю, где бы вы ни были. Также жду всех в своем ТГ-канале. Твоя доза чувств. Канал ВК. Там мы ближе.